кружку. Так медленно, что лишь легкая рябь тронула правый глаз над щекой, плывущий по коричневой жиже, как кувшинковый лепесток. Я смотрел на него, задаваясь вопросом, не таит ли в себе такая странная замедленность жестов свежих симптомов горя? Из-за моего отвращения к зеркалам я так и не удосужился, как следует изучить законы отражения и преломления световых лучей, и потому не вдруг сообразил, что раз я вижу его глаз, значит, и он видит мой. Забывая о возможных следствиях этой роковой симметрии, я продолжал беспечно перегибаться через край воздушного шара, а Норман тем временем снова откинулся в кресле и сложил руки на затылке, как бы подтягиваясь. Он смотрел теперь прямо в потолок, и на долгую минуту его взгляд, темный и мрачный, скрестился с моим черным, остро блестящим. Ужас и узнавание. Потом я втянул голову в плечи, отпрянул во тьму между стропил и затаился, накрытый волной страха и восторга. Он меня увидел. Что-то будет. Как он теперь поступит? Я более не одинок в этом мире. Попытался восстановить в памяти его глаза, о чем они мне сказали. Задним числом представлялось, что я увидел в них любовь. Умный, тонкий Норман, конечно, способен глянуть мимо скошенного подбородка, мимо волосатых щек, да, конечно, можно и не заметить остро-блестящий глаз и увидеть за ними родственную душу художника и бизнесмена. Остаток дня я провел в глубоком затворе, и только услышав, как Норман хлопнул дверью магазина, как хрустнул ключом, как на тротуаре отстучали и стихли его шаги, я спустился с воздушного шара и огляделся. Еще в апреле я натаскал на балкон из прежнего фамильного гнезда рваной бумаги и устроил себе из нее креслице. Как славно было посиживать, наблюдать, что творится внизу в магазине. Порой я оставался там даже и после закрытия и предавался мечтам, покуда медовый вечер медленно до краев заполнял магазин странно воздушной печалью. Я полюбил густеющие тени хандры, которая ниоткуда всегда на меня в те часы нападала. Однако в тот именно вечер, о каком речь, я сходу заметил, что пока я, дрожа от надежды и страха, таился между стропил, Норман нанес сюда тайный визит. Кресло вандальски искалечено было, грубо отпихнуто в сторону. Рядом насыпана небольшая кучка непонятной еды. Горстка такая, цилиндрических неоново-зеленых комочков. Пахли они приятно. Да, я их отведал. Вкус оказался странно деликатесный. Такая смесь сыр-бри, раскаленный асфальт и пруст. Я вспомнил взгляд Нормана в тот миг, когда он слился с моим, и снова подумал, а если это любовь? Так начались. Недолго они продолжались. Счастливейшие минуты моей жизни. Я понял, что в мире не одинок, что кому-то принадлежу. Снова поел своих цилиндриков. За все месяцы, пока побирался в Риальто, никогда мне не попадалась такая еда. Как жвачка, нежная, хрусткая, как попкорн. Этот запах, запах, я уже говорил, приманчивый и непостижимый одновременно. Я попытался подобрать название и остановился на Норманах. Коробочку Норманов, будьте любезны. Ужасно было жаль, что все еще тошнит от той сосиски и прелестных катышков на один зуб. Размером я мог съесть совсем немного. Потом здесь же на балконе меня сморил сон. И снилось мне, что я танцую с Норманом. На мне одно из шелковых платьев Джинджер, в петлице у Нормана желтая